Стражникам в Альтуре солнечный свет не страшен, их кожа надежно скрыта под накидками. Эдвард даже не пошевелился. Похоже, решил защищать меня любой ценой. Вдруг он развернулся, будто вглядываясь в тень проулка, и Феликс с Деметрием сделали то же самое, вероятно, реагируя на неуловимый для меня звук и движение. «Может, попробуйте обойтись без сцен?» — предложил мелодичный, как звон серебряных колокольчиков, голос. «Вы же все-таки при дамах!» Пританцовывая, Элис подошла к брату. В каждом движении легкость, пластичность, ни малейшего напряжения. Рядом с мужчинами она выглядела маленькой, хрупкой, ручки тонкие, как у ребенка. Феликс с Деметрием напряглись. Серые накидки затрепетали в порыве влетевшего в узкий проулок ветерка. Феликс заметно поскучнел. Равный расклад сил ему не по нраву. «Мы не одни», — напомнила Элис. Деметрий оглянулся. Неподалеку, у самого выхода на площадь, за нами, не отрываясь, следила семья с девочками в красных платьях. Женщина что-то шептала на ухо мужу, но, перехватив взгляд Деметрия, тут же опустила глаза. Мужчина вышел на солнцепек и дернул за рукав охранника в красном блейзере. Деметрий покачал головой. «Пожалуйста, Эдвард, давай вести себя разумно». «Давай», — согласился Каллен. «Разойдемся миром и не будем играть мускулами». «Может, хоть поговорим в более подходящей обстановке?» — разочарованно вздохнул Деметрий. В проулок вошли шестеро мужчин в красном и настороженно следили за происходящим. Понятно, их встревожило, что Эдвард фактически заслонил меня собой. Меня так и подмывало закричать: «Бегите, глупцы, бегите!» «Нет!» — класнул зубами Каллен, и Феликс криво улыбнулся. «Довольно!» — из густого сумрака послышался высокий хрипловатый голос. Выглянув из-под руки Эдварда, я увидела. К нам приближается маленькая темная фигурка. Судя по колышущемуся наряду, это кто-то из хозяев города. Конечно, как же иначе? Сначала показалось, что это паренек. Подошедший был миниатюрным, как Элис, с коротко стриженными каштановыми волосами. Накидка почти черная, куда темнее, чем у Деметрия с Феликсом. А скрытое под ней тело тонкое и как будто бесполое. Но лицо для парня слишком миловидное. Широко расставленные глаза, пухлые губы. По сравнению с ним лица ангела Боттичелли покажутся уродливыми. Пусть даже у ангела в темной накидке малиновая радужка. Незнакомка была необыкновенно хрупкой, и реакция на ее появление поразила. Деметрий с Феликсом тотчас успокоились и, перестав теснить Эдварда с Элис, слились с тенью высоких стен. Каллен опустил руки и тоже успокоился, признавая поражение. «Джейн?» — вздохнул он, будто смирившись с безнадежностью ситуации. Элис совершенно невозмутимым видом сложила руки на груди. «Следуйте за мной!» В детском голосе Джейн не было ни торжества, ни угроз. Отвернувшись, она беззвучно погрузилась во мрак. «После вас!» — жестом показал Феликс и ухмыльнулся. Не дожидаясь особого приглашения, Элис пошла за миниатюрной Джейн. Эдвард, обняв за плечи, потащил меня следом. Постепенно сужаясь, улица чуть заметно шла под горку. Конвоиров наших слышно не было, но я не сомневалась. Они идут следом. «Ну, Элис, — как ни в чем не бывало, — начал Каллен, — наверное, не стоит удивляться нашей встрече. Я совершила ошибку. Столь же непринужденно отозвалась его сестра, а потом решила ее исправить. «Что случилось?» — подчеркнуто вежливо поинтересовался Эдвард, будто ему было совершенно неинтересно. Наверное, опасался внимательных, ловящих каждое слово ушей. «Долго рассказывать?» — темные глаза Элис метнулись в мою сторону. «Если коротко, Белла прыгнула со скалы, однако сводить счеты с жизнью не собиралась, просто экстремальными видами спорта увлеклась». Зардевшись, я уставилась прямо перед собой. В сумраке даже собственной тени не видно.